новый этап, придя к выводу, что всякое деяние напрасно, бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем, ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир. Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мясо солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного. Всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем войну мышей и лягушек. Подобно Богу, который сотворил сперва вселенную, а потом хаос. Жизнь бессмертного пуста. Кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти. А чувствовать себя бессмертным божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана. Круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующий, и ни одна из них не определяет целого. Наученная опытом веков, Республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравновешиваются, таланты и бездарность у бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга, и может статься безыскусно сложенная песнь о моем Сиде, необходимый противовес для одного единственного эпитета из Эклог или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие. А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они совершенно никакие, а значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил Одиссею, но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили Одиссею. Каждый человек здесь никто, и каждый бессмертный сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа, я бог, я герой, я философ, я демон, я весь мир. На деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового нет.